Он вытащил ящик из комода, нашел конверт, в котором держал деньги. Их и так было немного, а за последние дни запас угрожающе сократился. Минуту он постоял, прокручивая в голове некую мысль, затем подошел к шкафу и вытащил сумку. В ней хранилось все его невеликое имущество. Несколько зачитанных книжек, офицерские погоны, золотые просветы, которых уже начали зеленеть, магнитофонные пленки с джазом, альбом для фотографий в виде портфеля, учебный парусник «Эстрелия дель Сур» идет в крутой бей-де-винт. Торпедист Тукуман и галисиец Ньейра у стойки бара в Роттердаме. Сам он с нашивками из торпома опирается о планшир «Ислы-негры» под Бруклинским мостом и деревянная шкатулка, в которой лежал секстант. Хороший прибор фирмы «Вимс энд Плат» с семью фильтрами, зачерненными металлическими частями и золотистой, латунной алидадой. Кой купил его в рассрочку, как только получил звание штурмана с первого жалования. Системы навигационных спутников приговорили этот инструмент к смерти, но каждый моряк, достойный своего звания, знает, что подтверждается электроникой, как он надежен для определения широты в полдень, когда солнце стоит в зените, или ночью по низкой звезде над горизонтом. Реакционные эфемериды, таблицы, 3 минуты вычислений. Военные заботятся о своем оружии и чистят его. И Кой все эти долгие годы старался содержать свой секстант так, чтобы соленая влага на него не падала, протирал зеркала и сверял возможные погрешности рефракции. Даже сейчас на суше он носил его с собой на берег моря, где, сидя на скале, измерял высоты. Привычка осталась с тех времен, когда он ходил на Монте-Пекеньо в своем 3-м судне, если считать Эстрелию дель Сур. Монте-Пекеньо был танкером компании «Энпетроль», водоизмещение 275 тысяч тонн, и капитан Дон Агустин Далягерра любил придавать особую торжественность полдню, моменту определения местоположения судна. Он приглашал офицеров и стажеров на рюмку хереса после того, как они все, стоя на мостике, через затемненные фильтры своих инструментов и, полагаясь на хронометр капитана, вычисляли высоту солнца над горизонтом. Дон Аугустин был капитаном старой школы, не без грубости, но отличный моряк. Еще того времени, когда большие танкеры порожняком ходили в Персидский залив через Суэц и возвращались груженные, огибая Африку вокруг мыса Доброй Надежды. Как-то раз он за непочтительность спустил стюарда с трапа, а когда профсоюз подал жалобу, ответил, что стюарду еще повезло, века полтора назад его просто повесили бы на рее. «На моем судне, — сказал он однажды Кою, — ты или соглашаешься с капитаном, или не раскрываешь рта». Сказал он это за рождественским ужином в Средиземном море во время 10-бального шторма, из-за которого пришлось заглушить машины напротив мыса Бон. Кой, тогда студент-мореходки и стажер на борту Монте-Пекеньо, разошелся с ним во мнениях по поводу какой-то ерунды. Тот швырнул салфетку и проговорил все это насчет его судна и так далее. Потом приказал Кою идти на вахту, на мостик на штирборд, где тот провел следующие 4 часа в темноте, и там охлестали ветер, дождь и брызги волн. Дон Агустин де Лагерра был редким пережитком прежних времен, деспотичным и жестким. Но когда панамский сугогруз с пьяным русским штурмом на вахте въехал им носом в корму ночью, а из-за дождя и града в Ла-Манше от радаров толку не было, он сумел удержать танкер на плаву и довел его до Дувра, не пролив ни капли нефти и сэкономив компании плату за буксиры. «В наше время, — говорил он, — любой недоумок может перевернуть мир, нажимая на кнопки. Но если электроника откажет или американцам стукнет в голову выключить свои проклятые спутники, вот уж дьявольское изобретение, или какой-нибудь большевик, сукин сын, вмажет тебе по заднице посреди океана, хороший секстант, компас и хронометр доведут тебя куда хочешь. Так что практикуйся, парень, практикуйся». Кой слушался капитана и практиковался дни, месяцы, годы. С тем же секстантом, но уже позже, он определялся и в глухие опасные ночи, и в центре страшных штормов, прокатывавших от одного берега Атлантики до другого. Весь мокрый, держась за трап, когда нос корабля то взмывал вверх, то проваливался в бездну, он, уставившись одним глазом в подзорную трубу, отчаянно выжидал, когда появится едва заметный красноватый диск среди гонимых нордостом туч. Ему стало немного грустно, когда он почувствовал знакомую тяжесть в руке, повернув Алидаду, которая цепляла за зубцы лимба, градуированного от 0 до 120. Потом прикинул в уме, сколько запросить Серхи Соланса, тот же много лет восхищался этим секстантом. Как он говорил, когда они по обыкновению заходили выпить в шиллинг, таких теперь не делают. Серхи был хороший парень. С тех пор, как Кой оказался на суше и на мели, если они вместе выпивали, он почти всегда оплачивал долю Коя и не затаил на него зла, потому что Кой затащил в постель Эву, бразильскую официантку, в тот вечер, когда ее грудь, объем 95 сантиметров без бюстгальтера, которого она никогда не носила, так дьявольски выпирала под тонкой майкой, а Серхи был слишком пьян, чтобы возмущаться. Кроме того, они вместе учились в мореходке, стажировались на трейлере «Мегалотте», принадлежавшем компании Родригес и Сольньер. А теперь он готовился к экзамену на старшего помощника, чтобы работать на регулярной транссредиземноморской линии дважды в неделю из Барселоны в Пальма-де-Майорк. «Это все равно, что водить автобус», — говорил он. «Но с таким секстантом в каюте человек все-таки чувствует себя моряком». Кой установил Алидаду в центр лимба и осторожно положил секстант на место. Подошел к комоду, взял бумажник и вытащил визитную карточку, которую 3 дня тому назад, прощаясь на углу Рамблас, дала ему та женщина. На карточке не было ни адреса, ни телефона, только имя и фамилия Танжер Сото. Ниже она четким круглым почерком с кружочком над «и» вместо точки написала адрес Мадридского морского музея. Закрывая шкатулку с секстантом, Кой насвистывал «Ночь самбы» в испанском порту. Часть вторая. Трафальгарская витрина. Эпиграф. Трудности бывают только на суше. Хефтон. Как противостоять шторму? Только потом он понял, что это как в пропасть прыгнуть. Совсем уж удивительный поступок для Коя, который не помнил, чтобы хоть раз в жизни прокладывал курс в тропях. Он принадлежал к тому сорту людей, которые, сидя в штурманской рубке, спокойно, не торопясь и добросовестно делают необходимые пометки на навигационной карте. До того, как он не по своей воле оказался без моря и без корабля, именно это и дарило ему удовлетворение от профессии, в которой столько всего требовалось знать, чтобы вовремя и точно проложить курс между точками, находящимися на разных широтах и долготах.